Глава 8. Крайне сложно поверить в то, что в принципе невозможно. Я оторопело смотрела через стекло на сизый дым, стелящийся по дороге. Запах горелой проводки усиливался, щекотал ноздри. Все это уже было. «Нет, нет», — прошептала я на грани слышимости. Полубезумно улыбнувшись, отрицательно посмотрела головой. Взгляд зацепился за рукав ветровки. Там, в пансионате, на мне была униформа официантки. Рубашка, жилетка, юбка. Но сейчас я в той же самой одежде, в которой выходила из дома. Неужели все взаправду? Дыхание участилось. По спине потек холодный пот. Стало страшно. Очень. Шумно выдохнув, сжала кулаки, ногти больно впились в кожу, отрезвляя. Надо идти к водителю. Останавливать автобус. Иначе беда будет. Я сползла с сиденья, на пару секунд замешкавшись, подхватила свою сумку. Не стоит ее здесь оставлять. Закинув лямку на плечо, я уверенно пошла вперед по салону автобуса. Подойдя к водительскому месту, постучала костяшками пальцев по стеклянной перегородке. Отодвинув ее, усталый парень буркнул. «В туалет? Сейчас никак. На подъем идем». Все точно так же, как тогда. В горле запершило. Глухо кашлянув, я хрипло сообщила. «В салоне воняет проводкой. За автобусом шлейф дыма. Похоже, двигатель горит». Молодой водитель смачно выругался, ударил по тормозам. Автобус резко остановился. Открыв пассажирские двери, юноша выскочил на улицу. «Что происходит?» — спросила у меня сиплым спросонок голосом Мигера. «Она это уже спрашивала», — отметила я мрачно. Всего лишь на миг задумавшись, приняла решение. «В этот раз тушить огонь не стану. Отблагодарили выше крыши. Спасибо, урок усвоен. Пожар, Ольга Сергеевна. Думаю, вы знаете, что надо делать в такой ситуации». Бросила я сухо. Придерживая сумку, сбежала по ступенькам и предусмотрительно отошла подальше от автобуса. Через несколько минут из него начали выбегать юноши и девушки. В отблесках усиливающегося пламени я увидела их перепуганные лица. Слышала встревоженные вскрики. В прошлый раз все это от меня ускользнуло. Не до того было. Хм. А ведь кроме Алены никто из коллег так со мной и не заговорил. Меня слаженно сторонились. Почему? Понятия не имею. Возможно, мой титул сыграл свою роль, ну или Мигеру опасались. Впрочем, сейчас это не имеет особого значения. Я проживаю все заново. Может, все-таки предложить свою помощь? Теперь-то салон уж точно водой не залью. «Терехова, хватит прохлаждаться!» — рявкнула совсем рядом Мигера. Вздрогнув от неожиданности, я обернулась. Глядя на Ольгу Сергеевну, с недоумением нахмурилась. «Чего вы на меня уставились?» — вызверилась та. «Немедленно погасите огонь! Это ваша прямая обязанность!» «Что? Не обнаглели ли вы, мадам?» Желание помогать улетучилось одномоментно. Нарочито медленно я достала из сумки договор, вручив его злющей руководительнице. Сухо сказала. Контракт я внимательно прочла и подписала. В нем нет ни слова о том, что официантка обязана выполнять функции пожарного. Также смею вам напомнить, что в пассажирском транспорте непременно должны наличествовать средства пожаротушения. Или водитель проигнорировал требования безопасности? А вы не досмотрели? Мигера сжала губы в узкую полоску. Зловеще прищурилась. Спецтранспорт ни с того ни с чего не горит. И почему-то именно вы, графиня, — Ольга Сергеевна презрительно ухмыльнулась, — обнаружили возгорание и первые покинули автобус, при этом наглядно продемонстрировав свои способности мага воды, не только проигнорировали мою вежливую просьбу помочь потушить пожар, но даже не удосужились оказать посильное содействие в эвакуации людей из салона. Будьте уверены, госпожа Терехова, я обо всем этом подробно расскажу сотрудникам полиции. А то, насколько хорошо вы владеете навыками официантки, узнаем в пансионате. Сжимая в руке договор, она круто развернулась и отошла. Вот же стерва-то. В пансионате она узнает. Внезапно в памяти всплыло воспоминание. Барон Краснов бездыханным лежит на брусчатке. Сине-зеленое лицо, остекленевший взгляд, а я судорожно пытаюсь развязать узел его галстука. Почему тогда я этого не поняла? Он ведь умер. Резко затошнило, бросив сумку, я села прямо на асфальт, обняла руками голову. Вдох, выдох, вдох, выдох. Кто-то подошел, протянул бутылку с водой. Жадно выпив все до капли, посмотрела на спасителя, точнее спасительницу. Так и есть. Снова Алена. Присев рядом на корточки, та бесхитростно сообщила. Жаль, что ты слабый водник. О как! Пожар я не тушила, а вывод Алена сделала такой же. Тогда после магического истощения меня штормило не по-детски. Но сейчас-то с чего вдруг девушка решила, что водник из меня никудышный? Из-за того, что мне плохо? Но при чем тут магический дар? Почему ты думаешь, что у меня слабый дар? Спросила я, не скрывая удивления. Так автобус напрочь сгорел, а ты даже не попыталась его потушить. Значит, силёнок совсем мало. Восхитительная у нее логика. Но переубеждать не стану. Себе дороже. Эта девушка редкостная говорунья. Я едва заметно усмехнулась. Встав, отряхнула штаны на попе, посмотрела на кучкующихся у обочины коллег. Спрашивать, что планирует делать Мымра, нет смысла. И так знаю. Гостья из будущего. Прерывая размышления, Алена взяла меня под локоток. Ольга уже объявила, что она поедет на такси, а мы пойдем ножками. Ну, а то, что до пансионата еще 8 километров в гору, ее не волнует. Говорит, спорт полезен для здоровья. Она сердито фыркнула, оглянувшись по сторонам, и тише продолжила. Ты это учти. Мымра для себя выводы сделала. Я ее не первый год знаю. Загоняет она тебя на банкете. Кстати, меня Алена зовут. А ты правда графиня? Или вы это с Настькой придумали, чтобы Мымру провести? Ну уж нет. На одни и те же грабли я не наступлю. Снова слушать ересь про одаренную тетку Степаниду, которая ни разу не дворянка, а растения у нее так и прут, нет никакого желания. «Правда», — ответила я сдержанно. «Да?» — усомнилась Алена. «Как по мне, не похожа ты на дворянку. А то, что дар есть, так он же не только у дворян. Вот у нас в деревне живет тетка Степанида». «Да что ж такое-то?» — застонала я мысленно. Яркий свет фар подъехавшего такси выхватил из темноты автобус. Стекол нет, черный, как головешка. «Интересно». На каком он топливе работал? Сухую палку в землю ткнет, и та зеленеет. Самое что ни на есть, магичка, уверенно заявила Алена. Как скажешь, обронила я, наблюдая за Мегерой. Отдавая последнее распоряжение, Ольга Сергеевна что-то втолковывала подчиненным, машинально отметив, как высокий худой парень потащил чемодан руководительницы к такси. Я накинула лямку сумки на плечо. «Ну ты и гадина! А еще маг воды!» Внезапно послышался, увы, знакомый мужской голос. «Обана! Неожиданно!» Я вопросительно посмотрела на сердитого водителя. «Тебе что, сложно было пожар потушить? Сгорел же автобус!» Наехал на меня юноша. «Вы чем занимались? Искали несуществующий огнетушитель?» Парень испуганно округлил глаза. Зыркнув на Алену, внимательно слушающую разговор, нервно подергал мочку уха. «С чего ты взяла, что его не было?» – пробормотал он, отводя взгляд. «Если бы у вас имелись средства пожаротушения, то уверенный вам транспорт не превратился бы в обгорелый остов». Я усмехнулась и припечатала. «Просить не разглашать меня эту информацию не стоит. Ваши грядущие проблемы с отцом – зловредной теткой, руководительницей и коллегами меня не волнуют». Шокированный моей осведомленностью, парень растерянно хлопал ресницами. «Лис, хватит с ним болтать. Пошли!» — громко предложила Алена. Вновь взяв под руку, она глянула на черное небо и повела меня по дороге за удаляющимися коллегами. Придерживая сумку, я шла рядом с Аленой. Та опять болтала обо всем и сразу. Краем уха, слушая нескончаемый поток ненужной информации, я ломала голову над загадкой. Как я оказалась в собственном прошлом? Как? Ладно бы у меня имелись пробелы в образовании. Так ведь нет же. Обо всех направлениях магии прекрасно осведомлена. Одаренных, способных управлять временем, не существует. И у меня абсолютно точно эта способность внезапно не раскрылась. Источник, каким был, таким и остался. Хотелось бы верить, что я ненароком спятила, но это не так. С моим разумом все в полном порядке. «Гостей 600, а нас всего 20», — с досадой объявила Алена. «О, да темы свадьбы уже добралась. Значит, минут через 30 придем в пансионат. Энергично шагаем. Хотя, чему тут удивляться, в этот раз небо не льет, идем налегке. Вещи в сумках сухие, нет необходимости тащить тяжесть. Церемония в 9 утра, и проводить ее планируют на пляже. Ты прикинь, сколько нам придется бегать вверх-вниз», — продолжила возмущенно вещать излишне говорливая собеседница. На автомате, угукнув, я вдруг осознала простую истину. Мне же теперь есть, что предложить Краснову. Он ведь так же, как и все остальные, живет в прошлом для меня времени. О том, что отравится апельсиновым соком и умрет, барон не знает. Сердце забилось чуть чаще. У меня появился реальный шанс уговорить этого пока еще живого сволочугу. На кону стоит гораздо больше, чем бизнес моего рода. Его собственная жизнь. Крайне сомнительно, что он откажется заключать сделку. Осталось придумать, как донести до барона убойные сведения. Причем так, чтобы он не усомнился в моей адекватности. «Ты меня совсем не слушаешь», — обиженно пробормотала Алена. Воодушевленная идеей, я мягко возразила. «Ошибаешься. Ты жаловалась на дикие цены в магазинах, на продукты и на то, что белье отвратно сохнет в дождливую погоду. Рассказывала про туфли, которые долго искала накануне отъезда, про пользу и вред фасоли. Особенное внимание уделила метеоризму, возникающему после ее употребления, а также поведала, каким средством травить моль и как бороться с глистами у кур несушек. Могу и дальше продолжить перечень затронутых тобой тем, но, думаю, и этих достаточно». Алена приоткрыла рот, словно собираясь что-то сказать, а после неожиданно закусила губу и отвернулась. Хм, опять та же реакция. Странно. Сделав себе зарубку на память, я присмотрелась к коллегам. Те сгрудились возле ворот пансионата в ожидании. «Ясно, понятно. Немного подождем, и нас запустят на территорию. Смотри, вон за воротами Мымра беседует с каким-то амбалом», — мрачно сообщила Алена. «Наверняка нас сейчас пропустят». Девушка точь-в-точь повторила ту же самую фразу. Правда, с другой интонацией, но повторила. Будут ли и дальше события разворачиваться по прежнему сценарию? С автобусом-то и водителем все случилось иначе. Спецтранспорт сгорел, а парень вместо благодарности обозвал меня гадиной. Разволновавшись, я переступила с ноги на ногу. Попыталась успокоиться. Антипатия и угрозы Мегиры остались неизменными. Алена ведет себя идентично прошлому разу. Да и остальные коллеги все так же не обращают на меня внимания. Небольшие отклонения действительно есть, но в целом все повторяется. Наверняка дорожайшая Ольга Сергеевна и сейчас мне предложит, не приступая к работе, уехать. Ну или уйти пешком в Краснодар. Я кривовато улыбнулась, однако на душе было отчего-то тревожно. Юноши и девушки начали заходить на территорию пансионата. Мы с Аленой вошли в приоткрытые ворота последними. Наградив меня многозначительным взглядом, Ольга Сергеевна отчеканила: «Суворова, идите к остальным, а вы, Терехова, останьтесь». «Догонишь», — шепнула Алена и медленно пошла за удаляющимися ребятами. Провожая ее взглядом, Мегера вдруг рявкнула: «Суворова, ускоряемся!» А после с издевочкой обратилась ко мне: «Елизавета Олеговна, будьте так любезны пройти со мной». «Куда пройти? Зачем? Что эта злыдня придумала? Поправив лямку на плече, я пошла следом за руководительницей. Буквально наступая мне на пятки, сзади топал и шумно сопел амбал. Складывалось четкое впечатление, что я под конвоем. Да ну, бред. Я про себя поморщилась, отгоняя глупую мысль. Впереди показалось одноэтажное здание из красного кирпича. С притворной услужливостью, распахнув предной дверь, Ольга Сергеевна расплылась в улыбке. «Прошу вас, графиня», — проворковала она, беспрестанно улыбаясь. Под ложечкой засосала от дурного предчувствия. Расправив плечи, я первой зашла в полутемное помещение. В скудном свете настольной лампы смутно виднелись мужские фигуры. Кто это? Что происходит? За спиной громко хлопнула входная дверь. С трудом сдержавшись, чтобы не вздрогнуть, я ощутила несвежее дыхание амбала. А через миг на шее защелкнулся ошейник. В ту же секунду связь с магическим источником пропала. Дыхание перехватило, пальцы заледенели. Боже, это же ограничитель магии. За что меня в него заковали? Пульс зашкаливал. Я стояла, не шелохнувшись, и лихорадочно пыталась понять, что за дурдом здесь творится. «Елизавета Олеговна, где вы прячете яд?» — раздался справа спокойный голос барона. «Яд? Какой еще яд?» Повернув голову, я ошарашенно посмотрела на пока еще живого и невредимого Краснова. Тот не сводил с меня изучающего взгляда и, казалось, что-то пытался прочесть на моем лице. Видимо, не обнаружив желаемого, поморщился. «Жаль. Уведите ее отсюда», — приказал он ледяным тоном и шагнул в сторону. Тотчас предо мной возникли двое рослых мужчин в форме полицейских. Один из них холодно объявил: «Графиня Елизавета Олеговна Терехова, вы арестованы за организацию покушения на барона Константина Александровича Краснова». «Арестована? За покушение на Краснова? Они спятили?»